Глава 9. Числовые великаны. Как велик миллион? Величественная внушительность числовых великанов — миллиона, миллиарда, даже триллиона — заметно померкла для нас в те годы, когда числа эти вместе с потоком бумажных денег проникли в нашу повседневную жизнь. Когда месячные расходы в хозяйстве небольшой семьи достигали миллиардов, а бюджет второстепенного учреждения выражался триллионами, естественно, была мысль, что эти прежде недоступные воображению числа вовсе не так огромны, как твердили нам до сих пор. Трудно поражаться громадности семизначного числа рублей, за которые не давали и полной крынки молока. Не подавляет ума миллиард, на который не купишь сапог. Примечание редактора. Речь идет о ценах 1918-1922 годов. Стоимость рубля в эти годы была очень низка. Конец примечания. Но было бы заблуждением думать, что благодаря проникновению числовых великанов со своих недосягаемых высот в прозу житейского обихода мы познакомились с ними лучше, чем раньше. Миллион по-прежнему остается для большинства людей тем, чем и был, знакомым незнакомцам. Скорее, даже наоборот, ходячее представление о миллионе сделалось еще превратнее. Мы и раньше склонны были уменьшать величину этого числа, превышающего силу нашего воображения. Когда же миллионными числами стали выражаться весьма скромные в сущности ценности, миллион сжался в нашем воображении до размера довольно обыкновенного, легко постигаемого числа. Мы впадали в курьезную психологическую ошибку. То, что миллион рублей сделал со сравнительно небольшой суммой, мы относили не за счет уменьшения стоимости денежной единицы, а за счет уменьшения миллиона. Я слышал, как человек, узнав впервые, что от Земли до Солнца 150 миллионов километров, простодушно воскликнул: «Только всего!» Другой, прочтя в 1921 году, что от Ленинграда до Москвы миллион шагов, заметил: «Только 1 миллион шагов до Москвы? А мы платим за билет 200 миллионов». Для тех, кто не отдает себе достаточно ясного отчета в огромности миллиона и миллиарда, остаются не вполне осознанными колоссальные достижения нашего соцстроительства, выражающиеся миллионными и миллиардными числами. Когда вы читаете, например, о сталинских 7-8 миллиардах пудов хлеба, какой образ всплывает в вашем уме? Чтобы ощутить грандиозность подобных чисел, стоит затратить немного времени на арифметическую гимнастику, развивающую способность правильно оценивать подлинные размеры больших чисел. Начнем с миллиона, старейшего числового великана. Наименование «миллион» впервые появилось в 1500 году в Италии. Если хотите ощутить истинные размеры миллиона, попробуйте хотя бы проставить в чистой тетради миллион точек. Я не предлагаю вам доводить такую работу до конца. Едва ли у кого на это достанет терпение. Уже одно начало работы, ее медленный ход даст вам почувствовать, что такое настоящий миллион. Английский натуралист Альфред Рассел Уоллес, сподвижник знаменитого Дарвина, придавал весьма серьезное значение развитию правильного представления о миллионе. Он предлагал в каждой большой школе отвести одну комнату или залу, на стенах которой можно было бы наглядно показать, что такое миллион. Примечание автора. В книге «Положение человека во Вселенной». Конец примечания. Для этой цели нужно иметь 100 больших квадратных листов бумаги в 4,5 фута каждый, разграфленных квадратиками в четверть дюйма, оставив равное число белых промежутков между черными пятнами. Через каждые 10 пятен нужно оставлять двойной промежуток, чтобы отделить каждую сотню пятен, 10 умноженное на 10. Таким образом, на каждом листе будет по 10 тысяч черных пятен, хорошо различимых в середине комнаты, а все 100 листов будут содержать миллион пятен. Такая зала была бы в высшей степени поучительна, особенно в стране, где о миллионах говорят очень развязно и тратят их без смущения. Между тем, никто не может оценить достижений современной науки, имеющей дело с невообразимо большими или невообразимо малыми величинами, если не способен их представить, наглядно и, суммируя в целое, вообразить себе, как велико число 1 миллион, когда современной астрономии и физике приходится иметь дело с сотнями, тысячами и даже миллионами таких миллионов. Примечание автора. Например, взаимное расстояние планет измеряются десятками и сотнями миллионов километров. Расстояние звезд — миллионами миллионов километров. А число молекул в кубическом сантиметре окружающего нас воздуха — миллионами миллионов миллионов. Конец примечания. Во всяком случае, очень желательно, чтобы в каждом большом городе была устроена такая зала для наглядного изображения на ее стенах величины 1 миллиона. Не знаю, было ли желание великого натуралиста исполнено на его родине, но мне довелось самому осуществить его предложение в Санкт-Петербурге в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь, в отдельном павильоне занимательной науки, был нанесен на потолке 1 миллион темных кружков. Необозримое поле черных точек производило на посетителей сильное впечатление и действительно давало возможность ощутить огромность миллиона. Впечатление усиливалось сопоставлением этого множества с другим множеством, которое издавна принято считать неисчислимым, с числом звезд, видимых на небе простым глазом. Вопреки распространенному убеждению, невооруженный глаз видит на одном полушарии ночного неба всего лишь 3500 звезд. Число это в 300 раз меньше миллиона. Небольшой голубой кружок на потолке упомянутого павильона, содержавший 3500 темных точек и изображавший ночное небо, наглядно подчеркивал своими скромными размерами огромность подлинного числового великана — миллиона. Читатель, вероятно, пожелает узнать, каким же способом был нанесен на потолок 1 миллион темных кружков. Сколько времени должны были маляры выполнять эту однообразную работу? Павильон не скоро был бы готов, если бы постановка вручную 1 миллиона точек на его потолке была поручена малярам. Дело было сделано гораздо проще. Заказаны были обои с надлежаще расположенными крапинами, и ими оклеили потолок.